Собаки у преследователей хорошо обучены, потому, гоня добычу, совершенно не лаяли, и определить, как близко они подобрались, не представлялось возможным, и это заставляло нервничать. Того и гляди в задницу стрела вопьется, да где же эти лопоухие коротышки, мысленно простонал Юрий, не мог же я их обескровить так сильно. Племя, обитающее в этой долине, действительно почти не пострадало от рук Медведева, эту территорию он практически проскочил. Неожиданно, совсем близко, едва ли дальше 40 метров, раздался полный боли визг собаки. Воинственно закричали гоблины. Вот и ладушки. Раздался гром, блеснула вспышка синего света. И это явно не работа амулета. Слишком мощно. Значит, маг среди них все-таки есть, подумал Юрий. Паршиво. Потом раздался знакомый треск. Какой-то вой и снова гром. Разноцветные вспышки так и сверкали. Бежим дальше. Спорить никто не стал. Связываться с магией никому не улыбалось. Но сдержат ли гоблины наших загонщиков? Многих ли они сумеют побить, невольно подумал Медведев, но тут он вспомнил совсем недавний опыт противостояния их крохотного отряда против почти трех десятков лопоухих, и надежды упали ниже плинтуса. Гоблины не могли похвастаться особой организацией, шаманы их тоже не котировались, так что на трофей тоже особо рассчитывать не стоило. В итоге против десятка полукровок у гоблинов не было никаких шансов вообще. Медведев убедился в своей правоте. Схватка продолжалась не слишком долго, максимум минуту, и все стихло. Только в небо поднялся столб дыма, видимо, что-то активно горело. С окончанием схватки беглецы невольно остановились, тяжело дыша. «Я больше не могу», – пожаловался Тарт и свалился на землю. «Я тоже. Сейчас сдохну». Согнувшись в три погибели, прохрипел Лолд. «Да и мне недолго осталось», — кивнул лучше всех державшийся среди аборигенов старый солдат. «Я немногим лучше вашего», — заявил Юрий. «Интересно, чья взяла?» — поинтересовался Тарт. «Гоблины уделали жидких полукровок или полукровки гоблинов?» «Тихо, надо послушать», — сказал Зарлон. «Если победили гоблины, ору будет на весь лес». Но как бы они ни вслушивались, ничего не услышали. «Кажется, гоблинов замочили». «Вернее сказать, поджарили», — сказал Юрий. «А те, кто выжил, разбежались и попрятались по кустам, дрожа от страха». «Похоже на то», — согласился Зарлон. «Вопрос в том, сумели ли коротышки проредить наших преследователей и как сильно, или ограничились только одной собакой?» «Да, это был самый животрепещущий вопрос. Вот только как узнать на него ответ?» «В любом случае бежать дальше смысла нет», — сказал Зарлон, озвучив то, о чем думал каждый. «Убежать они не в состоянии. Мы либо разберемся с погоней здесь и сейчас, либо разберутся с нами, но чуть позже. В принципе, я согласен, бегать вечно невозможно, но магия», — заметил Медведев с внутренней дрожью. Магия его откровенно пугала, и этого он практически не скрывал, особенно после того, как прочувствовал ее совсем недавно на себе. Каждый раз ему везло, но как долго продлится везение? Он не понимал ее природу и силу, посему, естественно, связываться с ней, тем более с боевой разновидностью, не было никакого желания. «Давайте распределим амулеты». Каждый вытащил ворох трофейных бус и сложил в одну кучу. «Кто-нибудь понимает, где здесь какие? Боевые, целительные и защитные?» — поинтересовался Юрий. «Увы», — после паузы выдохнул Зарлон. «Я еще могу определить эльфийские и даже орочьи, но вот гоблинские для меня темный лес. Что ж, придется перетасовать на удачу». Медведев разделил бусы на четыре части, каждому досталось по 7 ожерелий, и раздал их товарищам. Теперь надо подумать, как быть дальше, и быстро думать. Если в группе преследования маг, то после такого боя он истощен, я в этом уверен, можете мне поверить, авторитетно заявил Зарлон. В нашем отряде тоже состоял маг, не слабый, так он выдыхался и после меньшего светопреставления. Ему поверили, а мог быть и не маг? Попросил Юрий уточнения, он то был уверен, что в отряде точно есть маг, с таким-то светошумом. Ну да, могли применяться и боевые амулеты, мощные. Вопрос в том, как их еще много осталось у наших преследователей. Нам хватит, заметил Юрий, особенно если в группе есть маг и все прочие бойцы увешаны амулетами. Наверняка они затарились по полной. Все молчали. Похоже, ждали решения Медведева, как своеобразного лидера. Ведь он всех освободил из плена и вел за собой. Юрий же мысленно сплюнул, взвесив все за и против, сделав ставку на то, что среди противников есть маг и он истощен, а амулетов немного, после такого интенсивного боя с гоблинами, да и количество воинов подсократилось, некоторые наверняка ранены», Юрий, вспомнив цитату из какого-то мультика, с пафосом заявил: «Мы принимаем бой, айда за мной в засаду, и будем надеяться, гоблины нам не помешают, как мы не мешали им. Лучше бы, конечно, помогли, но этого ждать уже совсем глупо». Тарт на последнее замечание прыснул в кулак, нервное, наверное. Они возвращались, внимательно вглядываясь в сумрак леса. Подступил вечер, и темнело очень быстро. Юрий, да и остальные, наверное, тоже думали сейчас в том ключе, что стоило ли так далеко убегать. Луками, как и в прошлый раз, вооружились Тарт и Лолт. Юрий и Зарлон приготовили по два наспех срезанных дротика. На большие их вряд ли хватит. Дальше дело за мечами. «Все-таки мы делаем большую ошибку», — думал Медведев, испытывая мандраж. Внутри все переворачивалось. Адреналин в крови бурлил. Когда шел в одиночку освобождать рабов, было не так плохо. А сейчас я не один, но чувствую себя поганее некуда. Они залегли за деревьями. Юрий мысленно хлопнул себя по голове, четко осознав: засада ведь не имеет никакого смысла, меня ведь самого поймали почти в засаде. Но с другой стороны, Зарлон этого не может не знать, но все равно пошел на это. Значит, знает, что делает. А я, как лопух, не выяснил всех нюансов. Эха, среди деревьев показалось движение. Шли преследователи, изрядно помятые. Собака всего одна, и не похоже, что она в работоспособном состоянии, досталось ей изрядно. Самих воинов Юрий насчитал 7, и среди них отчетливо различил мага в зеленом плаще с коричневым воротником и показал остальным 6 пальцев. Зарлон насчитал 6, Тарт вообще 5. Лолт подсчитать не успел, поскольку с математикой особо не дружил, как и с письмом. Исходить стали из подсчетов Юрия. Выходило, что 4 полукровок гоблины все же порешили. Интересно тогда, сколько они потеряли в бою с гоблинами? Отстраненно подумал Юрий. Собака все же что-то почуяла. Маг тоже встрепенулся, начал делать пассы руками, и в этот момент Зарлон скомандовал: «В атаку!» Беглецы рванули вперед. Юрий и Тарт вправо, Лолт и Зарлон влево, собираясь зажать противников клещи с проведением перекрестного обстрела. Полетели первые стрелы и дротики. Пока мимо. Противник среагировал быстро. Полукровки встали за деревьями и тоже начали пускать стрелы, и не только. В дерево, за которым укрылся Юрий, с грохотом врезалась молния, оно же, судя по всему, небесное копье. Дерево затрещало, треснуло и задымило. «Ай!» — вскрикнул Тарт, падая со стрелой в левом плече. Медведев метнул 2 дротик, и снова неудачно, противник сумел уклониться. Тут Юрий понял, что им всем конец. Маг у полукровок оказался не то что не слабым, а прямо-таки сильным. Он быстро вырабатывал заклинания и швырял их во все стороны, то есть в нападавших. Юрий едва увернулся от самонаводящегося огненного фаербола. Он, как ракета, следуя за целью с легким запозданием маневра, врезался в очередное дерево, тут же вспыхнувшие, точно пересушенный и облитый бензином банный веник. Медведева обдало жаром, а дальше случилось вообще что-то ужасное. В него все же угодило какое-то заклинание этого чертова мага, посланное вдогонку за фаерболом, потому как тело пронзила дичайшая боль. Бусы на шее моментально осыпались прахом, осталась лишь пара ниток, видимо, целебного и боевого действия. Потом началось вообще что-то невероятное. Юрию казалось, что его разрывает на куски, мышцы рвались, сухожилия лопались, кости трещали. Это было странно, ведь краем сознания, совсем крохотным кусочком, он понимал, что ничего этого быть не должно, ведь гоблинские амулеты его худо-бедно, но защитили. Тогда что происходит? Даже непонятно, почему он не потерял сознание. Видимо, боль была просто запредельная и не давала отключиться. Лес снова наполнился его криком. Нет, не просто криком, а уже не человеческим, а рыком. Юрий вскочил на ноги, лапы, и бросился вперед на обидчика, одновременно чувствуя себя огромным и очень маленьким. Маленькой являлась частичка его «я», четко осознающая себя человеком Юрием Медведевым. Большим же был, тоже он, но уже просто медведем, зверем. Звериные инстинкты полностью захватили его, и он, человек, практически ничего не мог с этим поделать. Да и, если честно, не хотел, не решался. Боялся, что если сейчас встрянет, то будет просто окончательно раздавлен своей второй сущностью и исчезнет как таковой. Ну и просто в шоковом состоянии находился, чтобы куда-то вмешиваться, при этом абсолютно ничего не понимая. Белый медведь, несмотря на громадную массу, двигался меж деревьев с проворством кошки. В его тело, тушу, впилось несколько стрел. Но что они медведю? Уколы, пусть болезненные, придающие только еще больше ярости, но безопасные уколы. Маг, сосредоточив все внимание на смертельной угрозе и желая хорошо приложить медведя очередным заклинанием, скорее всего даже с последующим для обеих ипостасей смертельным исходом, уже направил на оборотня свой жезл, как получил стрелу в спину, заставившую сорваться заклинание в сторону от цели. А в следующий момент мага сбило на землю, и огромная медвежья лапа просто оторвала ему голову. То, что случилось дальше, Юрий даже вспоминать не хотел. Благо, что память в дальнейшем подводила, и всплывали лишь неясные картинки разлетающихся в разные стороны полукровок, зачастую уже без рук или ног, со вспоротыми животами. Глава 8. Боль, чудовищная боль во всем теле, вот что ощущал Юрий Медведев. Его кости ломало и корежило, мышцы и сухожилия рвало и тянуло, кожу, казалось, облепило тысячи рассерженных ежиков, и они, сволочи такие, беспокойно вошкаются, доставляя еще больше страданий. Проблески сознания сменялись странным ощущением небытия, вроде бы ты есть и в то же время нет, но всему рано или поздно приходит конец. Кроме боли, она не отступала, притухла, но пока не уходила окончательно, усиливаясь при каждом движении, так что лучше не шевелиться вовсе. «Ну как ты?» Юрий посмотрел на спросившего и всплыл на более высокий план сознания. «Хреново, ты даже не представляешь, как мне сейчас хреново, Зарлон. Единственное, о чем я сейчас мечтаю, это сдохнуть, лишь бы не ощущать того, что со мной творится». Юрий зарычал от очередного приступа боли, словно его насквозь пронзили сотни игл, смоченных чем-то едким, заставив тем самым Зарлона отшатнуться. «Не беспокойся, оха!» Вновь обретя способность осознавать, Медведев осмотрелся и обнаружил, что находится в какой-то небольшой пещере. Выход заливало водой от идущего дождя. «Рассказывая об оборотнях, ты не говорил, что это так больно, чудовищно больно. Забыл, где мы?» — спросил Юрий настороженно глядящего на него старого солдата, что-то теребящего в руке. «В пещере, как ты понял, дотащили тебя до следующего перевала на Волокуше, нашли пещеру и пока схоронились тут, в лесу, понятное дело, оставаться опасно, гоблины вокруг снуют, осмелев, могли напасть». «Понятно, а где Лолт и Тарт, они живы?» — поинтересовался Юрий, не обнаружив поблизости еще двоих товарищей. «Живы, чего им умирать? Тарт всего-то получил стрелу в плечо, это я видел, а Лолт в ногу и руку, а меня магией немного накрыло, но гоблинские амулеты спасли. Так чего их тут нет, дождь ведь на улице, снаружи, ну дык бояться». Смущенно улыбнулся Зарлон. «Даже мне не по себе рядом с тобой находиться, когда ты так». «Почему?» — старый солдат усмехнулся. «Ты бы только видел, что с тобой творилось все эти 2 дня. 2 дня, да, мы тут уже 2 дня, не считая суток, что добирались до пещеры. Хорошо, вовремя успели, как только занесли, так тебя и начало корежить. То есть я без памяти уже 3 суток. Получается так, расскажи все с самого начала. Ну, когда ты раскидал всех, свалился точно мертвый, дышал только едва-едва. Мы едва дотащили тебя до пещеры, и тут началось, что, частичные трансформации. То одна рука, то другая начнет видоизменяться, то ноги, но тело, то голова, то ноги и голова и так далее. Жуткое зрелище, я тебе скажу. ХММ, понятно, действительно, зрелище, наверное, еще то, согласился Юрий. А еще ты постоянно кричал, рычал и стонал. Согласись, что не каждый выдержит такое несколько суток подряд. У Медведева все же хватило сил чуть посмеяться. Понимаю. Ну а ты чего? Совсем страх потерял по жизни. А чего я? Я солдат, повидал многое, не такое, конечно, но нервы у меня крепче. Боялся, конечно, не без этого. А если бы я окончательно спятил и бросился на тебя, дык я же не постоянно с тобой в пещере сижу. Когда ты совсем уж плохой становился, уходил к остальным от беды подальше. И потом, на такой случай у меня есть это, показал Зарлон 2 висюльки на веревочках. Что это? Боевые амулеты, небесное копье и огненный шар, снял с убитых полукровок. Понятно, умеешь пользоваться, да чего тут уметь, наводишь в сторону противника и нажимаешь на значок в центре, мысленно отдавая команду, и от меня остается горка пепла. Ну да, ладно, это все понятно. Ты мне лучше скажи, я теперь постоянно буду ощущать такую боль и вообще выпадать в осадок на несколько суток после каждого превращения? Я так понимаю, ты в первый раз обернулся полностью? — поинтересовался Зарлон. Да, я же говорил, что ни разу еще не оборачивался. прости, запамятовал. Что касается последствий, то не думаю, что боль будет такой сильной после каждого перекидывания. Каждый последующий раз она будет становиться меньше и менее продолжительной, но совсем от боли, конечно, не избавиться. Ясно, за все надо платить, вздохнул Юрий. А наши фантазеры все время забывают об откате после превращения рассказать, подумал он отстраненно. Оборотни у них превращаются из человека в зверя по несколько раз на дню, и хоть бы хны. Чего мне ждать, когда наберусь опыта? Хотя набирать его, честно говоря, совсем не хочется, с такими-то отходниками. Ну, как я уже сказал, болевые ощущения терпимые, наверное, такие, как ты сейчас испытываешь. И долго мне этот опыт набирать, не знаю, все индивидуально, но несколько десятков раз превратиться придется, чтобы перестать вырубаться и оставаться в сознании, пусть слабым, но в сознании. А то ведь совсем беспомощным становишься. БРР, знал бы ты, что я сейчас испытываю. А по времени сколько эта слабость будет длиться? Час или два? Все индивидуально. Справедливо. Как там Лолт и Тарт себя чувствуют? Ранения все-таки серьезные. Может, я смогу им чем-то помочь? Снова вспомнил о товарищах Юрий. У меня в аптечке кое-что осталось после того, как эльфы порылись. Хоть раны нормально обработаю, заражения не будет. Антибиотиков пусть глотнут. Да и мне обезболивающего принять не помешает. Да они уже поправились. Так быстро? Ну так я, кроме боевых амулетов, нашел несколько целебных, вот и потратил на них, так что еще немного и они станут совсем здоровыми. Этот боевой отряд очень сильный был, очень. Маг очень сильный и амулетов разных куча. Не ожидал я такого. Прости, что надоумил в атаку идти. Уходить дальше надо было. Что было, то прошло, глухо отозвался Медведев. К тому же не ушли бы мы, все равно столкнулись. А так маг действительно чуть подустал в сражении с гоблинами, и это несомненно сыграло в нашу пользу, и не ожидал, что мы нападем, а то в противном случае, боюсь, и мое превращение не помогло бы. Зарлон, улыбнувшись, кивнул. Ладно, если Лолт и Тарт здоровы, то зови их сюда. Я уже полностью пришел в себя. Точно, абсолютно. Сам видишь, больше не трансформируюсь. Даже не опухаю. Тогда, конечно, а то они там под козырьком, продуваемым всеми ветрами, сидят, дрожат, огонь даже не развести. Юрий тоже почувствовал сильный озноб, вызванный холодом и сыростью, вдобавок обнаружил, что валяется на какой-то траве абсолютно голый. Зарлон, а где моя одежда? Дык от нее почти ничего и не осталось. Ты как обернулся, она вся в клочке и разлетелась. Понятно, этого следовало ожидать. Так что ж теперь, вон там целая лежит, указал Зарлон в дальний уголок пещеры. Снял с убитых, что поцелее была, сковорубаху, сковоштаны, и то не все чистое, уж больно много крови было. Юрий криво улыбнулся, если это можно было назвать улыбкой, скорее все же гримаса. Спасибо. Поблагодарил он основательного старого солдата и кое-как, морщись и кряхтя, добравшись до одежды, стал примерять обновку. Маловато размером только. Какая была, к тому же ты не маленький. И когда в следующий раз перекидываться вздумаешь, одежонку-то сними, а то снова в клочья. Не напасешься на тебя. Постараюсь. Иди уже, ворчун. Как выяснилось, товарищи Юрия все это время без дела не сидели, немного поохотились в подлеске, набив жирных куропаток и даже молодого кабана. При виде еды у Медведева проснулся такой зверский аппетит, так громко заурчало в животе, кишки скрутило болезненной судорогой, он даже испугался, что сейчас снова перекинется в медведя. Сам, может, он и не перекинулся, но пищеварительный тракт, похоже, все же видоизменился, потому что жрал Юрий за троих, и это еще мягко сказано. «Ну ты лопать!» – изумился Лолт, глядя, как Юрий с жадностью обгладывает кость. «Вот уж с кем точно я не захотел бы остаться на необитаемом острове. Ему это нужно», – заступился за Юрия Зарлон, потому как он проворчал что-то нечленораздельное. «Перекидывание отнимает много сил. Да я понимаю». Тарт на Медведева все еще поглядывал с опаской. «Что ж, его тоже можно понять». Наевшись и попив воды из трофейной фляжки, Юрий откинулся спиной на стену. «Вот теперь полный порядок». Похлопал он себя по вздувшемуся животу. «Оно и видно», — хохотнул Лолт. «Все припасы умял, а припасы нам ни к чему. В пути только лишняя тяжесть», — нашел себе оправдание Медведев. «Нам главное скорость держать». «Тоже верно», — засмеялся уже Зарлон. «Я все же считаю, мечи нужно взять», — сказал старый солдат, глядя на 8 лишних эльфийских мечей, точнее те, что эльфы поставляли полукровкам, Против них эти игрушки смотрелись как человеческие по отношению к мечам полуэльфов. Один меч себе взял Тарт, у мага меча не было, только кинжал, ну и скипетр, конечно, но с магическим инструментом связываться не стали. Тяжесть ведь лишняя, поморщился Юрий, взвешивая один такой меч, тянувший килограмма на два. Конечно, не пушинки, но на что ты харчевать собрался, когда до герцогства доберемся? Милостыню просить, грабить кого или людей развлекать, оборачиваясь в медведя? Хм, да, тут ты прав, признал Юрий, и вес меча ему уже не казался таким неудобным. К тому же он припомнил, что и сам как-то собирался продать мечи, что взял в качестве трофея еще в центральном офисе. Просто я так далеко не заглядывал, выбраться бы отсюда и то хорошо, а деньги нам действительно понадобятся, особенно мне. Дорого они вообще стоят, поинтересовался он, совершенно не ориентировавшийся в местной экономической ситуации. В плену как-то не до того было, а то, воскликнул Зарлон, каждый такой меч можно продать монет за 30 золотом, и это только половина стоимости. Дороже не возьмут, тут еще кинжалы, каждый монет на 5, кинжалы магов вообще отдельная история, луки, монет на 10 серебром или 1 золотой. Итого, если продать все наши излишки, получится, округлим до 300 монет золотом, подсчитал Медведев. Тарта шалело присвистнул. Много, да это целое состояние, воскликнул парень, поглаживая красивый смертоносный клинок. А точнее, в смысле, что на эти деньги можно купить, как долго прожить, не особо шикуя, но и не в нищете. На 300 монет золотом можно купить хороший такой хутор с крепким большим домом, сараями, амбаром, конем и парой коров, а также земельным наделом, способным прокормить не только семью из десятка человек, но и поля под сенокосы для скотины, перечислил Лолд. Неплохо, оценил Юрий, сравнив с хозяйством своей семьи. Или прожить в городе, ни в чем себе особо не отказывая лет 7-8, а то и все 10, добавил Лолд. Понятно, но делить будем на четверых, так что получается не так радужно, всего-то по 75 монет. Тарт снова присвистнул. Да я даже таких денег отродясь не видел, увидишь, но не будем преждевременно делить шкуру, неубитого медведя. Все это еще нужно дотащить и продать. Дотащим, заверил парень со всей горячностью. Его желание получить такое богатство, конечно же, было понятно. Тогда разбираем поклажу и в путь, и не отставать. Да куда теперь торопиться, удивился Лолд. Гнаться теперь за нами уже просто бесполезно. Какие следы были, давно уже выветрились и дождем смылись. У меня своих дел полно и времени остается все меньше и меньше, буркнул Юрий. Можно подумать, что 3 месяца для поисков – приличный срок, но неизвестно, какие трудности придется преодолевать на месте, все ли получится, как планируется, не говоря уже о самих поисках останков вундеркинда, что вообще неизвестно сколько времени занять может, так что в любом случае стоит поторопиться. Дорога опять же много времени отнимет, туда-сюда мотаться. А что за дела? – поинтересовался Зарлон. Медведев мысленно сплюнул. Проговорился таки. Действительно, какие у меня могут быть здесь дела, если я по легенде в этом мире очутился случайно, подумал он, попеняв себе, что не продумал ее более детально. Но кто ж мог знать, что ему с этой троицей придется столкнуться. Правильно, никаких дел быть не может, но что теперь им врать, чтобы не отпугнуть. Секрет, лучше скажите мне, как быстро мы сможем добраться до людей. Дней за 10. Подумав, ответил Лолд, это если нам никто в пути мешать не станет, гоблины, например, не помешают. С чего ты так уверен? Да я в следующих 3 долинах перебил по 2-3 десятка их воинов. Как вы думаете, много их тут еще может обитать? Только самки и детеныши, уверенно кивнул Зарлон, если только за это время их не подмял под себя какой-нибудь соседний клан, что вполне могло произойти, они слабых быстро под себя подгребают. Так что все может быть, даже если и так, шансов с ними столкнуться все равно меньше, если сами не будем стопорить движение. Зарлон кивнул, а Юрий порадовался, что они уже забыли о его оговорке о планах. Юрий все же нервничал. Будущее туманно, на хвосте эльфы, и при этом нужно вести поиски. А эльфы ведь не надоедливые, но в принципе не опасная мошкара, от которой можно отмахнуться и продолжать делать свое дело. Эльфы – сильный дестабилизирующий фактор. Придется быть постоянно настороже, а это нервы, это ошибки. И еще его заботил весьма насущный вопрос, где взять деньги. В одиночку он сюда в земли гоблинов возвращаться не собирался ни за какие коврижки. Помощники нужны, охрана и дополнительные поисковики. Последнее особенно важно. 75 монет, даже золотых, наверняка окажется недостаточно для найма 2-3 десятков наемников. Это минимум, лучше больше, на полтора месяца для пикника на природе, в землях каменных гоблинов. Тех сотен от мечей, может быть, и хватило бы, но не убивать же своих спутников, помогавших ему и сражавшихся плечом к плечу ради денег. Он не считал себя настолько бездушным и ублюдочным. Ладно, все проблемы надо решать по мере их поступления, решил Медведев, отгоняя прочь все тяжелые мысли. Выбраться бы. Боги смиловались над ними, и неприятностей от гоблинов они так и не дождались. Лишь пару раз видели их в отдалении, но нападать лопоухие не решались. Видимо, Юрий действительно хорошо сократил их поголовье. «Послушайте, если гоблины такие неважные бойцы, то чего с ними никто не разберется?» — высказал он свое удивление на очередном привале. «Да кому они нужны, точнее их земли?» — в свою очередь удивился Зарлон. «У них и так уже отобрали все, что только можно, люди-полукровки, эльфы, орки. Земля их скудна, один камень». В подтверждение слов Зарлон ковырнул землю ножом, лезвие ушло едва на 2 сантиметра. «Там в низине землицы побольше, но если свести деревья под пашню, то всю плодородную почву тут же смоет дождями за несколько лет. Горы сами по себе пусты, руд мало и они бедны. Я в этом не разбираюсь, но верю на слово». «Да я тоже не разбираюсь, просто слышал от знающего человека», — признался Зарлон с улыбкой. «Так вот, проблем от них немного, потому никто особо не чешется. Ну, скачут в своих горах и лесах, пусть дальше скачут. По сути, это самый малочисленный народ, меньше только гномьих полукровок. Пора в Красную книгу заносить, объявить их земли заповедником и охранять», — невольно хмыкнул Юрий. «Что?» — Медведев пояснил значение определений «Красная книга» и «заповедник». «Смешно», — действительно хохотнул пару раз старый солдат и продолжил. «А умирать, воюя с ними, ни за что, только лишь для того, чтобы избавить мир от лопоухих коротышек, охотников нет». «Понятно. До границы первого человеческого государства герцогства Рейстер, родного для товарища Юрия, они добрались действительно за 10 дней. Быстрее, как бы Юрий ни старался, не получилось. Уставшие от многодневного бега товарищи едва переставляли ноги. Вот мы и дома», — с невероятным облегчением объявил Лолд, оглядываясь, нет ли позади гоблинских охотников. «А как ты узнал?» — удивился Медведев. «Четко обозначенной границы ведь нет, по крайней мере, я не заметил». «Да какая граница может быть с каменными гоблинами?» — удивился в свою очередь Лолд. «Просто вон селение людское, значит, дома мы». Юрий вгляделся в указанную сторону и действительно увидел какое-то поселение. Даже удивился тому, как он его просмотрел, ведь видно как на ладони. При ближайшем рассмотрении селение из 2 десятков домов оказалось окружено хорошим частоколом и даже с башенкой в центре. «Дозорный, значит, там сидит, за окрестностями смотрит. Люди работали на близлежащем поле, собирая урожай овощей и капусты там, моркови, свекла и прочего. Часто они нападением со стороны гоблинов подвергаются?» — спросил Юрий, подумав, что огороды без охраны, ну не считать же за таковую легкую изгородь из хвороста, могут подвергаться налетам с целью грабежа. «В голодные годы бывает», — кивнул Зарлон. «И часто наступают годы эти, да практически через раз. Как правило, нападает 1-2 клана, так что отбиться можно довольно легко. Главное, не прозевать момент нападения и подготовиться. Это понятно. А еще разбойники, бывает, лютуют», — буркнул Тарт, сам родом из подобной небольшой пограничной деревушки. «После очередной войны останется какой-нибудь отряд дезертиров или наемников, коим податься некуда, вот они и шастают». Дозорный заметил чужих довольно поздно, когда они приблизились к деревне на пару километров. Оно и понятно, их мало, в грязных лохмотьях на фоне едва покрывшейся зеленью земли незаметны, а биноклей нет. Звонко зазвонила колотушка, предупреждая всех деревенских о приближении чужаков. Люди встревоженно разогнулись на своих полях, посмотрев сначала в сторону вышки, а потом бросились под защиту частокола. В общем, местные встретили четверку настороженно, вооружившись кто чем: вилами, топорами и дубинками. А как иначе? Идут ведь со стороны каменных гоблинов. Друзей там точно нет. Кто такие? Чего надобно? — весьма неласково встретил товарищей староста деревни, выглянув из-за частокола, несмотря на то, что они не гоблины и даже не полуэльфы. Впрочем, Юрий не обижался, ведь бедным крестьянам даже от людей тоже, как правило, хорошего ждать не приходится. Мы сбежали из плена полукровок», — взял слово Зарлон. «Разве можно от них сбежать? Как видишь, даже кое-что от персональных преследователей прихватили», — показал старый солдат на мечи на боках. «А вы разве не знаете? А почему мы должны знать? Дык бежало нас много, весь лагерь, почти 1000 человек. Неужто больше никто не добрался? Полмесяца как уже прошло, ведь мы самым кружным путем шли. Потому, наверное, и дошли, что кругом шли, а не прямиком перли», — сказал староста чуть оттаившим голосом. «Нет, не слышали мы ни о каких беглецах. Может, и дошел еще кто от полукровок, да только далеко мы живем от путей распространения слухов. Вот приедут из городка наши, может, и скажут чего нового. Ясно. Так что пустите нас на денек, обмыться, переночевать, поесть да одежду сменить. Чем платить-то за все перечисленное будешь?» — проявил прижимистость староста, что, впрочем, понятно, никто своего упускать не станет. Зарлон вздохнул и вынул из-за пояса нож полуэльфа. «Этого хватит, в ближайшем городе за него не меньше золотого выручить можно, а уж в столице 5 серебряных, оценил нож староста в половину его возможной продажной цены, сверх того ничего не дам. Договорились». Ворота по приказу главы деревни открылись, и путники вошли за частокол. За стеной их встретило все мужское население, вооруженное до зубов оружием двойного назначения, и с оружием этим расставаться пока что не спешило. Юрий не заметил ни одного меча. Медведев почувствовал, как от этих хмурых взглядов у него нехорошо так забурлило в животе. А ну как мужичи решит разделаться с ними сейчас? Спина что-то зачесалась, и руки опухать начали весьма знакомо. Возможно, мужики так бы и поступили, то есть напали бы на вошедших гостей старосты, ведь в их тюках за спинами наверняка еще что-то ценное есть, что хорошо в городе продать можно. Численный перевес на их стороне, просто задавили бы массой. По крайней мере, они так думали, не зная второй ипостаси Юрия. Но Зарлон тоже не лыком шит, тоже все видел и чувствовал, и потому как бы невзначай показал так, чтобы все увидели пару боевых магических амулетов. Настроение деревенских мужиков как-то сразу стало более миролюбивым. Все заулыбались, криво только, и, переговариваясь меж собой, стали расходиться. «Прошу за мной», — пригласил староста после судорожного сглатывания. «Дом у меня хороший, все поместятся», — веди, кивнул Зарлон. Дом у старосты оказался, ХММ, всего на 2 комнаты, не считая холодных сеней, а народу в семье порядочно. Жена, 2 дочери и 3 сына, и для такой-то семьи дом маловат, а уж с постояльцами вообще не протолкнуться. «Тесновато», — все же высказал замечание Юрий, поморщившись. «Не извольте беспокоиться, я своих к соседям отправлю», — тут же засуетился староста. «Сейчас только приготовят все для вас и уйдут». «Тогда ладно». В совсем крохотную баньку, едва ли больше 6 квадратных метров площадью, Юрий оправился первым, едва она протопилась. Благо, что топилась не по-черному, а то сколько в такой не мойся, сажи на себя больше посадишь. О, какое же это было блаженство по-настоящему помыться и хорошо попариться за целый год прозябания в грязи. Грязь слезала буквально пластами. С веником только пришлось немного повозиться, ничего похожего Медведев нигде не нашел, пришлось ему обломать небольшую, росшую у сарая березку или очень похожие на нее деревце, благо что листики еще сохранились, пусть и пожелтевшие. «Не придется себя чистыми розгами стягать. А чего это ты с этими ветками там делал?» — поинтересовался Тарт. «Парился. Что делал?» Юрий открыл было рот, чтобы объяснить, а потом вспомнил записи о славянах европейских путешественников и рот закрыл. Тут, похоже, тоже о вениках ничего не знали, за извращенца какого еще примут. И так меня опасаются, а после того, как скажу, что сам себя стягал горячим веником, вообще не знаю, что будут думать, — с усмешкой подумал Юрий. Медведев не выдержал и рассмеялся, заставив Тарда изумиться еще больше. «Мойся, иди», — отправил Юрий его в баню хлопком по спине, оставив без объяснений. «Пусть думает, что хочет». В доме его уже ждала новая одежда. Новая, конечно, условно. Лучше прежней, изорванной в клочья во время путешествия по камням и сквозь кустарники, но вот как она еще не расползлась от ветхости, местами просвечивая, точно марля, Юрий так и не понял. Прохудившиеся сюртуки и облезлые жилетки с мехом внутрь, поеденные молью, тоже не впечатляли, как и короткие плащи со следами многочисленных штопок, ветошь. Впрочем, Юрий плюнул на это дело. Понятно, что хозяин втюхивает им то, что выбросить жалко. К тому же после бани у Юрия установилось хорошее настроение, чтобы портить его торгом, а одежду потом все равно новую покупать придется, так что и такая сойдет. Медведев отомстил за старую одежду старости тем, что сожрал и выпил пива столько, что тот чуть не умер от разрыва сердца. Еще 5 дней, двигаясь напрямки, а не по дороге, ушло на то, чтобы добраться до столицы герцогства, что расположилось на самом севере почти у самой границы с Литейской империей. По пути вызнали, что ослабленное в войне с княжеством полукровок герцогство не завоевано, и империя даже не покушалась на независимость домена, чего так опасались друзья Юрия. Но приготовления к войне все же шли. Юрий удивлялся, что если империя действительно имела виды на герцогство, то зачем давала противнику столько времени на подготовку? А то, что империя действительно имеет виды на герцогство, у Медведева не осталось сомнений. Но пока добрались, многое потеряли. Почти все кинжалы ушли на оплату ночлега и пропитания. Остались только по одному на брата, так сказать, для личного пользования. И еще 3 клинка магов. Но их стоимость намного больше обычных. В деревнях такие оставлять не следует. Герцогство после войны с полукровками и выплаты контрибуций победителю обеднело, соответственно повысились налоги для простого люда, так что много предложить даже зажиточные люди за дорогое оружие не могли, а деньги путникам, понятное дело, требовались. В конце концов, банально переодеться, а то выглядели они настоящими оборванцами даже в той одежде, что получили в первой попавшейся деревне. Стража на вратах людей в такой одежде заметет, объявит ворами и в тюрьму посадит, а дальше маршрут известный – рудники. Они разве для того бежали из рудников полуэльфов, чтобы в рудники человеческие попасть? А мне бы рудниками отделаться, а то опять куда-нибудь упрячут и пытать начнут, выпытывая, кто я да откуда, подумал Юрий. Лишь 2 кинжала, принадлежавших ранее магам, удалось продать во втором по значимости городе герцогства за более-менее приличную цену в 1 золотой каждый. Другое дело, что и цены росли по мере приближения к столице. В итоге оставшихся у них денег к концу путешествия хватило лишь на то, чтобы заплатить входную пошлину стражи на воротах и войти таки в город. Хорошо, что стража еще к мечам и лукам не прицепилась, как они того опасались. Точнее, пыталась, но Зарлон их отшил, представив всех как наемный отряд, а оружие соответственно личное и остаток от погибших на задании товарищей. Поверила стража или нет, неизвестно, но отвяло, что товарищам и требовалось. Что теперь? Поинтересовался Юрий, оглядываясь и принюхиваясь, точнее стараясь особо не принюхиваться. Но увы, носу приказать не чувствовать запахи невозможно, а дышать через рот долго невозможно. Надо также учитывать, что обоняние у Юрия по понятной причине являлось обостренным, и оттого ему было еще хуже. Столица герцогства снаружи Юрия как-то не впечатлила. Стены они и есть стены. 7-8 метров, на его взгляд, не высота. Ну, ров еще широкий 10-15 метров, с глубиной не ясно, не нырять же. Внутри тоже как-то не фонтан. Дома каменные, невысокие, этажа 2-3. Крытые красной черепицей, серый цвет стен вызывал тоску. Неужели нельзя их хотя бы побелить, а то и раскрасить как-то? По меркам современного человека, привыкшего к кирпичу и плитам, минимум к 5 этажам, дыра жуткая.